Туалетный лоток. Пожилая кошка, особенно страдающая артритом, может испытывать определенные трудности при входе и выходе из лотка. Для них подходят лотки с низенькими краями. Обязательно следите за кошачьим туалетным лотком, чтобы он всегда был чистым и чтобы всегда быть в курсе состояния вашей кошки. Это может быть непросто, если у вас несколько кошек, но в силу того, что кошки – территориальные животные, обычно они посещают определенные лотки. Имейте в виду, что у пожилой кошки могут начаться проблемы с мочеиспусканием и дефекацией. У нее ослабляется мочевой пузырь, и она может просто не успеть к лотку вовремя. Может даже случиться так, что кошка вдруг начнет мочиться во сне. Будьте терпимы к этому и сразу смывайте мочу с кошки, чтобы избежать кожных проблем и уменьшить стресс кошки, а также негативную реакцию на нее других кошек. Может быть, имеет смысл поставить ей несколько лотков, чтобы ей легче было до них добираться. Некоторые кошки не переносят запаха лекарств или мочи больной или пожилой кошки, поэтому ваши здоровые питомцы тоже могут начать испражняться вне туалетного лотка. Когда ваши здоровые кошки начинают вести себя слишком агрессивно или избегать пожилой кошки, вам стоит отделить ее от остальных, чтобы снизить стресс.